«Плохую лошадь вор не уведет», — сказано было Сергеем Есениным, златовласым наследником пушкинского пера. Не из-за Гейченко, разумеется, весь этот геростратовский сыр-бор разгорелся, точнее, не из-за одной лишь его конкретной личности, и не одна лишь злобная зависть к его легендарной славе стала причиной таких вот разговоров. Дело в Пушкине. Дело как раз в том, что хранитель со своими многочисленными заединщиками, соратниками и помощниками создал за несколько десятилетий не просто музей в узкоспециальном смысле этого понятия. Людям, объединенным могучей и страстной личностью хранителя, удалось сотворить в Святых Горах и по берегам Сороки, Маленца и Кучан живой образ Пушкина, как воплощение святой красоты и духовности России, как средостение всего, что зовется ее поэзией. Ведь прямо скажем, окрестности Нижегородского села Болдина по-своему тоже очень живописны, и все там тоже дышит поэзией. Да, Александр Сергеевич пробыл в Святогорье немало времени, написал в Михайловском не один том из будущих собраний его сочинений. Но ведь выражение «Болдинская осень» говорит само за себя. Высшая точка его творческого вдохновения явилась не на Псковской земле. Да и вообще, куда как хрестоматийно выглядит и его последний дом над Мойкой. И, конечно же, зовущееся теперь его именем Царское село, где он провел в лицее отрочество и раннюю юность. Но и то, и другое, и третье для нас сегодня всего лишь музеи, мемориальные места, связанные с его пребыванием в них. Хотя стены-то в основном те же, что были в его время, но, глядя на них, на экспозиции, на старинную мебель, на предметы быта, на картины, статуэтки, мы понимаем, что мы всего лишь в музее. Храм Пушкина только в Святогорье, ибо там мы ощущаем душу поэта, вобравшую в себя всю Россию. Вот что явлено людям в озерно-лесном краю Псковской земли, хотя все рукотворное там действительно лишь декорация, новодел. Но храм, или, если хотите, можно назвать иначе, современным и даже чуть суконным, но тем не менее точным определением, патриотический центр воспитания отечественной духовности. Вот в чем все дело, повторяю, в Пушкине. Если бы Гейченко с дружиной создали всего лишь музей-заповедник, даже отменно соответствующий духу эпохи согласно всем возможным и вместе взятым канонам и теориям пушкинистики, все было бы сегодня иначе с разговорами вокруг имени хранителя и судьбы этого псковского уголка. Никто бы не проговаривался столь зловещим образом, мол, пусть Лукоморье тихо умирает. Ведь даже самые яростные академисты и их популяризаторы, даже самые строгие ревнители чистоты жанра не требуют почему-то, чтобы естественной смертью умирали музеи в Болдине, в иных мемориальных пушкинских местах. Нашим прогрессистам ясно, там нечему умирать, там может разрушаться материальное, вещественное, не более того. Почему же так происходит? Прежде чем разрушить, взорвать или иным способом снести с лица земли храм Божий, из него изгоняют Дух Божий, вершат злодеяния, в результате коего церковное здание перестает быть храмом, остается лишь произведением архитектуры, строением. А строение можно уничтожать без опаски. Это нам, русским людям XX века, к несчастью, знакомо до боли и до крови. Русский исход, национальное, народное, общекультурное и государственное бедствие, творившееся в сущности многие десятилетия в нашем веке после 1917 года, но по-настоящему разразившееся как полное, окончательное уничтожение русской государственности в конце 80-х и особенно в начале 90-х годов. Русский исход. Самая знаковая и сущностная черта русского исхода — лишение нашего народа его слова, его глагола, Прежде всего это изгнание Пушкина из нашего мира сознания, насильственное изъятие его творчества, его мира, его образа, его духа из нашей жизни. Еще раз говорю то, что не раз уже утверждал. Сие будет означать лишь то, что наша жизнь перестает быть русской жизнью. Уже и стремительно перестает. Как если бы некие ревнители религиозных догм потребовали прекратить службы в храме, возведенном на пепелище, прекратить лишь потому, что новое церковное здание не совсем точно повторяет черты сожженного. А если добавить к сказанному, что все ревнители придерживаются совершенно другой религии, чем прихожане храма, то образ изгнания святости можно считать обрисованным полностью. Да не сочтут читатели догматиком и автора сего повествования, даже ревнителям своего рода, полагающим, что все в Пушкиногорье должно оставаться неизменным, как при Гейченко, таким, как все тут рождалось, строилось и возникало на глазах автора. Нет, конечно же, нет. При всей моей приверженности и любви к моему лукоморью я прекрасно сознаю, что эти чувства мои рождены моей частной судьбой, моими личными воспоминаниями о детстве, юности, зрелых годах, о тех их днях, когда под вашу сень Михайловские рощи являлся я. Это действительно мое, но и людей со сходными с моей судьбами, сверстников, земляков, и оно исчезнет лишь вместе со мной. А у потомков наших будет и должно быть уже свое, несколько иное Святогорье. Пройдут годы и десятилетия, не останется в заповеднике никого из тех, кто трудился в нем не только что после войны, но даже и в последние годы. Полагаю и даже верю, что очень многое переменится в этой дивной древнерусской местности».